Водичка на месте, телефоны все взяли, не забудьте пристегнуться. Хорошо, хорошо, подпрыгивая на месте, выпалила Рози. Ну, папа, ты же опаздываешь. Спектакль через 1,5 часа, поморщился Вильям. А кафе при театре уже открыто. Что поделать, родная дочь гонит. Хорошего уикенда, молодые люди. Он потрепал Рози и Роси по щекам, пожал мне руку. Леона тоже удостоил легкого похлопывания по затылку и двинулся по улице. «О, зануда!» — пробормотала Рози, едва отец отошел 10 метров. «Все в машину!» Я тоже иногда говорил про отца, что он зануда. Раньше. Но я не стал этого объяснять Рози, она бы все равно не поняла. «Пошли, Леон!» — беря его за руку, сказал я. Машина была хорошая, колесный джип, не очень большой, но напичканный автоматикой под самое «не хочу». Я сразу понял, почему родители не побоялись отпускать моих приятелей на пикник. В машине стоял блок автоводителя, который перехватит управление, если Рози что-то сделает неправильно. На такой машине даже пьяным разрешают ездить. Может, поэтому Вильям такую и купил? Мы с Леоном забрались на заднее сиденье. Рози и Роси устроились впереди. Пока Рози снова запускала мотор, и зачем было ей его вообще выключать, Роси повернулся к нам и ехидно сказал: «Представляешь, на какой спектакль папенька пошел? Рождественский утренник, звездочка ясная, звездочка добрая. Это для самых малышей, про то, как первый корабль с переселенцами на Авалон едва не разбился, но Боженька его спас и посадил благополучно». Он засмеялся. «Ох-ох-ох», — подозрительно сказала Розик, — «кто-то в прошлом году визжал от восторга на этом утреннике». «Неправда», — взвыл Роси, — «я от хохота визжал». «А корабль и впрямь чудом сел», — продолжала Рози. «Он ведь был совсем примитивный, с ядерным двигателем. Он через гиперканал полз 4 месяца, и запас рабочего тела не рассчитали». Роси умолк. У него с сестрой все время велись споры на религиозной почве. Рози считала, что Бог есть, Роси, что навряд ли. В лучшем случае был раньше, но давно отошел от дел. Тем временем мы выехали на трассу. Рози небрежно щелкнула по кнопкам, и верхняя часть кузова стала односторонне прозрачной. Теперь снаружи джип выглядел однотонно черным, зато мы видели все и неслись, словно на открытой платформе. «Ну чё, пиво взял?» — спросил Роси. Его сестра выплескивала энергию, управляя машиной. А вот ему явно требовался выход эмоций. «Взял, взял», — сказал я. «Так доставай». Я подумал и решил, что ничего плохого в этом не будет. Дал одну бутылку Роси, одну Леону. Он бы захотел попробовать, наверное, и одну взял себе. Рози протянула назад руку. «Тебе не дам», — сказал я, — «ты за рулем». «Дурак, тут же автоматика сплошная», — удивилась Рози. «Все равно не дам. Я твоему отцу обещал, что за рулем ты пить не будешь». «Вот я так и знала, что он тебя услышал», — напустилась Рози на брата. Орал на всю квартиру. «Ну, дай хотя бы глотнуть». Рози открутил пробку, отпил, блаженно ухмыльнулся и сказал: «Не-а, ты за рулем, Тикерей прав. Он взрослый, мы его должны слушаться». «Ну-ну», — угрожающе пообещала Рози. Запустила руку под куртку и достала маленькую плоскую фляжку. Рози выпучил глаза. «Это же мамина!» «И вовсе не мамина, а моя. Мама свою на той неделе где-то потеряла». Рози повернулась ко мне и подмигнула. «Прямо с коньяком, представляешь?» «Рози, не надо», — попросил я. Наверное, она бы меня послушалась. Я по глазам видел, что Рози колеблется, и вовсе ей не хочется пить крепкий коньяк. Но тут Рози ехидно сказал: «Слушай, что старшие говорят». Рози мгновенно скрутила колпачок и глотнула. У нее глаза просто на лоб полезли. Я подумал, что сейчас она бросит руль и сработает автоматика. Но она закрутила фляжку, снова спрятала ее в карман и повернулась к дороге. Мы бы за это время 10 раз вылетели в кювет или на встречную полосу, но автоводитель этого не допускал. «Ты сильна, старуха!» — восхищенно воскликнул Рози. «Тикери, ты гляди, даже не закусывая. И ничего страшного», — сказала Рози. «Зря она так, конечно. В аварию-то мы не попадем, но ей же самой плохо будет. Рози, «Только больше не надо, пожалуйста», — сказал я. «Я понимаю, что тут автоматика, но я все-таки боюсь». «Хорошо, не буду», — с готовностью согласилась Рози. Минут через 10 мы все развеселились. Наверное, из-за выпитого. Рози открыл окно со своей стороны и стал махать рукой машинам, которые мы обгоняли. Леон тихонько сидел.